Глава 31. Влада. Мы прилетели, и, несмотря на обеденное время, Керем тут же умчал на работу. Я пока к такому не могла привыкнуть. Нет, я в курсе, что у него тут бизнес и все такое, но его вовлеченность в процесс удивляла. Он мог сорваться на склад в любое время дня и ночи. После того пожара, где пострадала, слава богу, лишь небольшая часть продукции, он уволил без разговоров несколько человек. Я с такой стороны Керема не знала. В какой-то мере он был безжалостным и очень строгим руководителем, не давал возможности для компромиссов и все такое. Со мной это никак не проявлялось. Но что, если я действительно поторопилась? Замуж сразу, контракт, хотя и очень для меня выгодный. Отогнала от себя эти мысли. Толку в них сейчас? «Влад, может, ко мне сегодня?» — спросил Керем, еще когда мы забирали наши чемоданы. «А зачем? Мне там все непривычно. А так я борща наготовлю. После азиатской еды соскучилась прямо. Что тебе на второе сделать?» При слове «борщ» у мужчины еще тогда глаза загорелись. Все же универсальное блюдо, если надо протоптать путь к сердцу мужчины. «А можешь мне что-нибудь турецкое сделать? Я тебе доставку продуктов там оформлю, а ты сообразишь». «Я, блин, согласилась». Неожиданно в голову пришла мысль, что человек здесь живет уже столько лет, что наверняка скучает по всей этой восточной пище. Даже как-то стыдно стало, что я этот момент не учла. Я вон через неделю иностранной пищи борща захотела, а тут такой момент щекотливый нарисовался. В общем, приехала домой, так как на работу мне было завтра, приняла доставку. Быстро сообразила делать плов, так как для меня это самое простое и знакомое блюдо. Только решила погуглить, чтобы получилось именно с турецким уклоном. Спросить бы у кого совета. Но знакомых турков у меня было всего два, и оба вряд ли знали особенности турецкой кухни в таких подробностях. На самом деле, я тоже могла пойти в клинику вместо кулинарных подвигов. Раньше бы я так и сделала. Все же работу я свою любила и даже скучала. Пациенты постоянные уже появились. Многих узнавала, но... Но сейчас, после такого вот конфликта, даже идти не хотелось. Разборки и склоки — это вот прямо не мое. Ну, неприятно касаться всей этой грязи. Любит же у нас в России, чтобы было что в кафетерии после работы обсудить. Вообще, высокое начальство пропускало такое со скрипом. У нас следили за репутацией и всем сопутствующим, но контролировать все сложно. В общем, я приступила к готовке и как-то даже увлеклась. Все же приятно делать такие сюрпризы своему мужчине. Вычитала о всяких интересных особенностях плова, аромат борща вскружил мне голову, и я спросила Керема, как быстро он будет. Тот написал, что скоро. Я решила переодеться в развратное свадебное платье, ведь, по большому счету, я домой-то забегала на пару минут после нашей свадьбы. Прихорошилась. И вот я такая вся при параде, стою и думаю, что дальше. Надо на стол накрыть. Приятные хлопоты, даже неожиданно. Поймала себя на мысли, что сегодня, несмотря на объем готовки, делала это с удовольствием. Я перебирала продукты, удивлялась предусмотрительности Керема, ведь он действительно заказал все для нескольких стандартных турецких блюд. Словно давал мне возможность выбрать, что приготовить, и это очень ценно для меня. Он такой... немного для меня странный. Предусмотрительный, внимательный, но при этом не лез учить. Ну, только не считая тех моментов, когда читал мои мысли про бывшего. Кстати, о Вите. Вот для него вся эта рутина стала мне невыносимой. До тошноты. А теперь, получается, я сама пошла за плиту, да еще и с удовольствием. Какая все-таки большая разница? Раньше, когда я слышала про то, что готовить любимому мужчине радость, то пропускала это мимо ушей. А сейчас на контрасте поняла, о чем это. Вот только любовь контрактом не предусматривалась. Не стоит мне уши лишний раз развешивать. Мало ли, какие последствия от этого всего будут. Позвонили в дверь. Я удивилась, ведь давала Керему ключи. Он открывал последние разы сам. Может, купил чего и руки заняты? Направилась к выходу. Думая, что у мужчины действительно тяжелые сумки, я лишь мельком взглянула в глазок, не увидев там почти ничего. Опять близко подошел. Вот его сейчас ждет сюрприз. Поправила быстренько корсаж платья, собрала грудь в кучу. Я, конечно, понимала, что вряд ли переплюну по привлекательности аромата из кухни. Все же голодный мужчина такой голодный. Резко распахнула дверь с соблазнительной улыбкой и обомлела. Подавила вскрик и в шоке уставилась на стоящую передо мной компанию.